Глава 5, в которой Помпилио задает вопросы, а Кира узнает ответы. «Куда ты меня везешь?» «С чего вдруг заинтересовалась? Взяла себя в руки или наоборот? Это первый признак надвигающейся истерики? А может быть, ей просто надоело молчать?» Арнелла бросила на пленницу взгляд, стараясь разом ответить на все вопросы, чтобы расколоть, наконец, эту рыжую ушерскую сучку. И вновь, в которой уже раз призналась себе, что не понимает, какие чувства владеют мерзавкой. Нет, в том, что Дагомара напугана, зла и растеряна, сомнений никаких, но лицо держит превосходно, не выпускает ни то что ни одной эмоции, даже тени ее. Сначала Грик решила, что безучастность девчонки объясняется шоковым состоянием, но несколько жестких, полных ненависти взглядов, которыми Кира наградила колотушку, показали, что консульская дочь не так уж равнодушна к происходящему. Дагомара закрылась, а не спряталась. Затаилась, подобно коварной тутамарской кобре, терпеливо дожидаясь подходящего для атаки момента. И голосом Кира управляла превосходно. Он не срывался, не дрожал, звучал спокойно, слегка отстраненно. — В генеральный штаб? — На допрос? — Ах да, наша девочка — офицер высокого ранга. До сих пор Дагомара молчала. И пока добирались до аэродрома и в самолете, разумеется, открытая кабина биплана — неподходящее место для разговора. Задала вопрос только сейчас, когда они уселись в закрытый борт, тупорылый, некрасивый, но вместительный автомобиль. Следовало, конечно, потянуть с ответом, посмотреть, как полковник Дагомара среагирует на подчеркнутое равнодушие к своей персоне. Но ехать оставалось чуть, и Грик улыбнулась. «Боишься боли?» Точно рассчитанная пауза, идеально выверенный тембр голоса. «Или смерти?» В это мгновение люди обычно вздрагивали, но не Дагомара. «Мне больше не за кого бояться». «За себя?» — мгновенно отозвалась Грик. Тут же прикусила язык, но не поймала вылетевшее слово. И получила резкое. — Я не голонитка, — высокомерно бросила Кира. — Я думаю не только о своей шкуре. — Но ты не Адигена, чтобы вести себя с такой наглостью, — не сдержалась Арнелла. — Адигены не единственные храбрецы Герметикона. — Хочешь быть похожей на них? — Мы уже похожи, — с видимым удовольствием ответил Дагомара. — Мы вас презираем. — А мы вас побеждаем, — рассмеялась Грик. Она понимала, что допускает ошибку, что не нужно напоминать девчонке о поражении, но сдержаться не смогла. «Война не окончена», — хмуро ответила Кира, отворачиваясь к окну. Смотреть, говоря откровенно, было не на что. Город они объехали пыльными проселками и мчались теперь по идущей вдоль Хамы дороге. Пейзаж примитивный, поля, редкие постройки на них, да широченная река, скука смертная. Но Дагомара таращится на эту скуку так, словно ничего интереснее на свете не видывала. Показывает, что разговор окончен. «Нет, милая, так легко не отделаешься». «За кого перестала бояться?» — небрежно спросила Арнелла. «Тишина». «За мужа?» «Тишина». Или за полевого мужа? Не делай вид, будто не знаешь. Кира давно еще во время боя поняла, что ее пленили не случайно. Услышала в горячке драки «Девчонку не трогать! Я ее взял!» И все стало ясно. Тогда девушка решила, что ее просто опознали и решили захватить живой. Но подслушанные во время дороги разговоры ясно дали понять, что за ней целенаправленно охотились. А раз так, то скуластая голонитка не могла не читать ее досье. Арнелла же, в свою очередь, подпустила в голос грусти. «Значит, Накорда погиб. Сочувствую. Как это случилось?» «Как будто ее там не было. Бронетяг врезается в стену. Нет, не врезается, сносит. Проталкивает внутрь изрядный кусок стены, поднимая клубы едкой пыли. Рушится часть крыши, летят балки, падают кирпичи, поодиночке и выбитыми блоками, вопят придавленные защитники, ничего не видно, зато слышны выстрелы. Пистолетные и винтовочные выстрелы. Приотцы врываются в здание порта и безжалостно истребляют всех на своем пути. «Девчонку не трогать!» Оглушенная Кира пытается нащупать винтовку, но ее грубо хватают, поднимают и прижимают к стене. «Я ее взял!» Руки того, кто взял, неимоверно сильны. Вырваться из захвата невозможно. Однако Кире удается повернуть голову, чтобы увидеть плечистую белокурую женщину в приотской военной форме, а перед ней на коленях Драмара. Он не просит пощады, он не сдается. Он тоже, как сама Кира, оглушен и пытается подняться. А потом Кира видит, как Драмар заваливается на бок, но выстрела не слышит, потому что вокруг ужасный гвалт. Нет, не слышит, потому что вокруг ужасная тишина. Вязкая тишина, оглушающая сильнее артиллерийского снаряда. Тишина, означающая горе. Кира теряет сознание. Тогда. А сейчас она говорит бесцветным голосом. «Моего мужа застрелила твоя подруга». «Он знал, на что шел, когда выбрал профессию офицера. Неужели тебе не рассказывали, что это путь смерти?» В какой-то момент профессиональное становится личным. Кира перевела взгляд на сидящую впереди колотушку, на женщину, которую необходимо убить. «Насколько личная стала для тебя война?» — осведомилась Арнелла. «Ты действительно такая дура?» «Не дерзи!» — холодно бросила Грик. «Не лезь ко мне!» — отрезала Кира. «Ожесточение! Вот чего добивалась компания на планетах, которые собиралась сожрать. Война на полях — ерунда, кровавый соус к главному блюду, к ожесточению, которым пропитываются люди. Война должна быть в головах, в сердцах, в душе, в рассказах еще не родившимся детям. Война должна стать принципом жизни, взаимная ненависть должна стать догмой, должна выпалывать сорняки миролюбия из пропитанной кровью земли. Люди должны забыть о добре, забыть о том, что они люди, должны ожесточиться. Это сделает их слабыми». Арнелла улыбнулась. Она поняла, для чего юная Дагомара понадобилась директору-распорядителю и почему он велел пристрелить Накорда. Поняла, что ожидает Киру, и неожиданно для себя произнесла. «Не думай о мести, девочка, а начинай жалеть себя прямо сейчас». «Почему?» «Потому что я везу тебя к обедолофу Арбидалочику». «Прошу простить, мессер, я не ожидал, что вы будете настолько голодны и не приготовился должным образом», — покаялся их бабарский, пронырливый суперкарго пытливого амуша. «Но неподалеку есть отличный трактир, в котором нет их». «Никаких трактиров, мы торопимся», — отказался Помпилио и откусил большой кусок бутерброда с паштетом. «Да, мессер». «Мы в походе их», — развил мысль Диген. «А в походах не всегда есть время разжечь костер и поесть горячей пищи». Поскольку жевать Дердагентур не перестал, голос его звучал невнятно, однако их прекрасно понимал каждое слово. Он умел слушать и, главное, слышать, и мог расшифровать даже шуршание отравленного богомола. «Совершенно с вами согласен, мессер, не всегда». «Да и зачем костер? В доме есть камин». «Лишения закаляют», — закончил Помпилио. «Делают нас мужественными». Бабарский кивнул, но промолчал, он знал, что речь обязательно продолжится. «А ты, смотри, неплохо устроился», — оценил Дердагентур, выдержав малюсенькую паузу. «У нас на передовой такие разносолы не подавали». «Осмелись напомнить, что я получил место на Амуше именно потому, что умею устраиваться», — сообщил Бабарский и пожал узкими плечами. «Зачем вам другой суперкарго?» «Ты прав. Незачем», — согласился Диген, доедая бутерброд. Впрочем, назвать закуску бутербродом можно было весьма условно. Теплая пшеничная лепешка, острый алишанзан из утиной печени, пряный аромат которого дразнил Дердагентура с начала трапезы, свежий огурец, глоток чиманского белого. Паштет поглощался по всем кулинарным правилам. Перед ним их подал сырную тарелку с зеленью, а на основное блюдо запланировал жареную курицу. Эту птицу Помпилио любил есть холодной. Суперкарго понимал, что Адиген заявится голодным, но не рассчитал масштаба бедствия. «Сегодня я даже не завтракал, а вчера на ужин эти бестолковые ушерцы предложили мне бестолкового поросенка, жареного без всяких специй, ужасный соус и кислое вино. Фактически, я не ел целые сутки». «Сочувствую, мессер». Суперкарго тяжело вздохнул. «Но почему вас не покормили в плену?» «Меня собирались расстрелять», — напомнил о своих приключениях Помпилио. «Зачем кормить покойника?» «Похвальная прагматичность», — с пониманием произнес бережливый Бабарский. Дердагентур отвлекся от курицы, с удивлением посмотрел на суперкарго и веско отчеканил. «Я так не думаю». «Жестокие подонки», — молниеносно поправился их. «А вот это верно». «И еще я хочу сказать, что понимаю вас, как никто иной», — продолжил Бабарский. «Я как-то голодал в лечебных целях, помните? Ой, ужасное ощущение». «Ужасные ощущения были у всей команды», — прищурился Помпилио. «Ты на неделю задержал жалование». «Я злился. У меня голова болела от жалоб. Не знал, что это затронуло вас таким образом, мессер». «Теперь поздно извиняться». Дердагентур кивнул, их понятливо наполнил его бокал белым и поставил опустошенную бутылку под стол. «Что на десерт?» «Лепешки с медом и дыня». «Очень хорошо», — промурлыкал Помпилио. «Очень хорошо». Проникновение в Ленигард их расписал с предельным тщанием. Точно указал место, где необходимо приземлиться. Согласно первоначальному плану, Дердагентур должен был выпрыгнуть из аэроплана с парашютом. Как избавиться от снаряжения, затем окольными тропами добраться до ближайшей железнодорожной станции и незаметно сесть на поезд. Судя по мельчайшим подробностям, включающим имена и описание всех полицейских и работников станции, их привычек и расписания, суперкарго преодолевал маршрут лично и неоднократно. Помпилио аккуратно исполнил все пункты инструкции, но без накладок не обошлось, и главное из них заключалось в том, что вместо парашюта в сток сена был воткнут аэроплан. Повезло еще, что, собственно, момент приземления туземцы прозевали. Тем не менее, район следовало покинуть как можно скорее, и Адигену пришлось оседлать ближайший поезд, товарный, протрястись на открытой площадке вагона, потом прыгать и пешком хромать по указанному адресу, тщательно скрываясь от редких полицейских. Но поскольку дом Бабарский снял на окраине, неподалеку от чугунки, последняя часть путешествия также прошла удачно. «Ты выяснил, где живет Арбидалочек?» «У него большая вилла, вверх по Хаме». «Почему не в городе?» «Вы видели окраину, мессер?» «Разумеется. Архитектура центральных кварталов Ленигарта мало отличается от того, что вы видели. Только фасады чище и мостовые поливают». «Здесь все квадратное?» «Или прямоугольное?» Адиген покачал головой, но от пространных комментариев отказался, ограничившись коротким. «Я понимаю Арбидалочика», после чего отодвинул тарелку с остатками курицы, тщательно вымыл руки в поданной Бабарским чашке, вытер их и осведомился. «Оружие?» «Как вы хотели, мессер. Многозарядный и крупнокалиберный». Их сходил в соседнюю комнату, принес небольшой чемоданчик и раскрыл его на краешке стола. «Ушерский Улдум». «Я просил пистолеты Харда», — капризно протянул Помпилио, с любопытством изучая представленное суперкарго оружие, но не прикасаясь к нему.